«Мастер, что теперь?» Дедрик уперся носом в мантию арка и посмотрел на него с возмущенными глазами. «Даже с маской мое тело замерзает! Точно! Вам следовало купить пальто, когда были в деревне! Я ведь вам говорил!» Зима только недавно вернулась в Новый Свет, хотя ее не было целых 3 года. Из-за этого в каждой деревне, в главных магазинах имелись бесчисленные толстые шкуры. Тем не менее, невозможно бродить по горе таким вот образом. Арк решил отказаться на некоторое время от спуска с горы и поискать место, где можно было бы защититься от ветра. Чтобы сделать лагерь для отдыха, необходима была устойчивая область. Но у него не было ни палатки, ни горючего, чтобы полноценно сделать лагерь. Максимум, что сейчас было реально, это разделить место под мантией и сидеть в обнимку со своими фамильярами, обмениваясь друг с другом теплом. Спустя 1 час перед ним выскочило сообщение. «Ваше сопротивление холоду возросло на 0,1%. Из-за совместного выживания вместе с вашими фамильярами их привязанность возросла на 1. Ну охренеть теперь! Меня трясло как собаку на протяжении нескольких часов, а сопротивление холоду выросло только на 0,1%? Еще эта привязанность? Это шутка, что ли?» Увидев это сообщение, он начал проклинать все вокруг. «Держаться, только терпеть, пока снова не настанет дневное время!» Тем не менее, даже когда он этого дождался, видимость все равно была нулевая из-за обильного снегопада. «Все равно лучше, чем ночью. Пока еще не стало слишком поздно, я должен найти способ!» Арк приготовил очень горячий суп и снова начал бродить по горам. Когда снежная буря снова становилась ужасной, он повторял свои действия и прятался, чтобы избежать холода. Так прошло 16 часов, а в игре уже целых 2 суток. Обычно его нынешних запасов хватило бы на 4 суток, однако сейчас приходилось готовить блюдо каждые 30 минут, чтобы поддерживать температуру тела. «Сейчас я не могу делать любую пищу, необходимо экономить и поддерживать минимум». Арк вздохнул, наблюдая за снежной бурей, которая вообще не показывала признаков своего окончания. «Подождите, а что если мне не надо готовить настоящую еду, чтобы поддерживать температуру тела?» Арк насобирал окружающий снег и положил все в горшок. До теперешнего момента Арку никогда не надо было использовать воду в кулинарии выживальщика. Что произойдет, если добавить воду к другой кипящей воде? Подумав об этом, его охватил восторг, потому что горячая вода в данной ситуации также может оказаться полезной. Он решил быстро попробовать. Как и ожидалось. Кулинария выживальщика создала очищенную воду. После таяния снега, который не должен быть загрязнен, вполне возможно получить чистую дистиллированную воду. Во время использования очищенной воды вперемешку с приготовлением основных ингредиентов можно получить некоторое увеличение характеристикам. Как только он выпил очищенную воду, температура тела сразу повысилась на 20%. Это тоже оказалось пользой кулинарии выживальщика. Хотя ситуация по-прежнему остается сложной, ведь это временное решение. Когда употребляешь одну еду, невозможно получить один эффект от одной и той же еды в течение 30 минут. Но теперь его температура тела падала на 20% каждые 30 минут. Будет сложно держаться, если время не пройдёт немного дольше. К тому же очищенная вода вообще не увеличивает сытость. Мне необходимо как-то найти пищу, чтобы выжить. В сплошной тьме холод становился еще жестче, поэтому теперь его было не избежать, даже скрываясь в расщелинах гор. Оставшиеся ингредиенты могли накормить только Арка и его фамильяров. Если он не умрет с голоду, тогда точно сначала замерзнет до смерти. «Я не готов умирать в таком месте!» Арк настроился найти пищу даже в снежную бурю. «Даже если это заснеженная гора, что-то тут должно быть! Если я не могу использовать свои глаза, чтобы найти... Точно! Магия обнаружения!» Глаза Арка засияли синим светом. Как только эта магия пошла в ход, в некоторых местах что-то начало светиться. Свет был настолько слабым, что даже в обычное дневное время его невозможно было бы увидеть. «Что-то есть!» Полярный кристалл — магический ингредиент. Эти кристаллы очень редко встречаются в полярных льдах. На протяжении миллионов лет, благодаря холодным штормам, замороженный огонь в конечном итоге закалялся, пока не сформировались эти кристаллы. Соль моча — магический ингредиент. Таинственная трава, которая прорастает только в полярных льдах. Она, словно мох, растет на заснеженных скалах, поэтому ее невероятно сложно отыскать. Трава способна сильно снизить последствия лихорадки и часто применяется при лечении некоторых заболеваний. «Чёрт, что это?» Арк нахмурился. Обычно он мог находить магические ингредиенты, что принесли бы в дальнейшем деньги, но сейчас ситуация была смертельной. Какой-нибудь пищевой ингредиент стоимостью в один медяк на данный момент был ценнее, чем любой магический ингредиент по цене в один золотой. Но я все-таки соберу. Арк все равно был арком. Даже в таких обстоятельствах он не мог отказаться от предметов, которые могут сделать деньги. Он сражался против холода и за каких-то несколько секунд смог собрать все ингредиенты, которые обнаружил. Когда Арку приходилось рыться в снегу, температура тела быстро понижалась до своего минимума. В такой опасной ситуации он был вынужден использовать все оставшиеся ингредиенты, чтобы приготовить пищу. Это и правда был последний ужин. Это наша последняя еда. Вы понимаете? Если мы не сможем найти какую-нибудь пищу, прежде чем наша сытость опустится до минимума, мы серьезно влипнем. Арк снова вздохнул и встал. «Ты не можешь заснуть! Тянем друг друга вместе!» Таким образом, после нескольких часов ситуация стала такой. Это было долгое времяпрепровождение в холоде и голоде. Арк вместе со своими фамильярами изменились. В то время, пока у него и Деймоса температура тела еще держалась на отметке в 60%, а вот у Дедрика все было плачевней, поскольку он был более подвержен холоду, и сейчас уже оставалось 50%. Его здоровье начало снижаться, и он начал нести всякий бред. «Я не люблю спадки! Если ты заснешь, то умрешь, придурок! А когда умрешь, еще и характеристики потеряешь, которые с таким трудом заработал! Неужели ты с этим согласен? Думай об этом! Дни, когда ты сражался, чтобы повысить свою силу, и все те воспоминания, которые мы создали!» «Воспоминания... воспоминания мастера!» С туманным взглядом Дедрик попытался что-то вспомнить. Первая встреча. Будучи ненавидящим всех нетопырём, он просто игнорировал Арка. Когда он начал говорить, ужасная пища, которая запихивалась ему в рот, пока полностью не проглатывалась. А когда он эволюционировал, он был сбит до полусмерти, заявляя о правах человека. Узнал навыки вампира? Над ним издевались, пока он не научился контролировать свою кровожадность. Оглядываясь назад, в его груди возникло странное ощущение. «Я лучше умру!» Сердито пробормотал Дедрик и повернул голову. «Что? Ты? Что с этим выражением?» «Я не знаю. Просто понял в очередной раз, насколько жалким фамильяром я был для вас». «Чего? Ну даже если это частично и правда, я же правда о тебе волнуюсь!» «Серьезно? Ну да! Помогло?» Он голодал и замерзал, а все из-за своего мастера. Дедрик знал, что в любом случае умрет, поэтому не мог сопротивляться атакам Марка, прежде чем и правда умрет. «Проклятье, да! Это из-за вашей вины, мастер, я стал таким! Хорошо, это оно. Но я должен остановить свое голодание. Там должны быть какие-нибудь дикие животные с мясом. Вот, этот парень выглядит вкусно. Толстое тело. Интересно, его кровь вкусная? А, еда?» Дедрик вертел головы по сторонам, а потом внезапно сильно удивился. Когда Арк обернулся, его глаза сильно расширились. На небольшом расстоянии можно было увидеть двигающийся предмет. Через белое снежное поле бежали мелкие животные, дергая своим носом. К его удивлению, это оказались мыши, что жили прямо в снегах. «Мастер!» Арк и Дедрик приглянулись, потом глянули на мышь, прежде чем крикнуть в унисон. «Мясо!» Арк, Дедрик и Деймос нырнули в сторону мыши. Удивленная мышь попыталась дать дёру, поскольку уровень снега доходил до талии. Догнать маленьких юрких мышей было сложно. Тем не менее, кем был Арк? Он ветеран по ловле мышей, настоящий герой с титулом «Рыцарь-кот». «Не упустите их! Дух кота! Мяу!» В тот момент вокруг головы Арка появилась форма кота, словно настоящий лев. А когда его глаза вспыхнули золотистым цветом, мышь немедленно застыла. «Ха-ха-ха-ха! Поймали, поймали! Мастер, это было замечательно! За последнее время это была самая замечательная сцена!» Когда Арк поймал мышь, Дедрик сразу крикнул, и из его рта текли слюни. «Ха-ха-ха-ха! Кто я? Я Арк!» Игрок 190 уровня поймал маленькую мышь при использовании громкого рева. Настолько неприличная сцена считалась лучшим моментом. Арк выхватил меч и сразу ударил мышь, затем ее тело быстро очистили от кожи, а потом и мясо. Затем Арк сделал сначала супчик из мыши, чтобы восстановить 20% сытости. Даже с очищенной водой Дедрик, Деймос и Змея восстанавливали только 6-7%. Это было не так уж и много, но Арк все равно сейчас был благодарен судьбе, а дальше он продолжил обрабатывать мясо. «Ха-ха-ха-ха! Мастер, быстрей! Быстрей варите!» «Хорошо, сейчас, секундочку!» Засмеялся Арк и достал горшок. Затем добавил очищенную воду и мясо мыши. Одна трещина, потом вторая. Внезапно под ногами послышался звук треска. Арк подпрыгнул, прежде чем его лицо побледнело. «А, это же...» В голове Арка резко появилась сцена из фильма, который он недавно смотрел. Это был фильм о тяготах людей, которые желали покорить Гималаи. Одним из самых запоминающихся моментов как раз были подобные рисунки. Рисунки в виде трещин на льду. Они постоянно накапливались и накапливались, пока не стали похожи на плоскую равнину, закаленную льдом. На первый взгляд все выглядело как поле снега, но как только на него ступил человек, все сразу рухнуло. Многие люди были обмануты этим видом и погибали в заснеженных горах из-за этих трещин. К счастью, они еще не полностью развалились. Если немного переместиться, то я смогу уйти. Арк очень нервно дышал и пытался уйти, контролируя свои движения шаг за шагом, чтобы не поскользнуться. В это время Деймос со своими замороженными суставами решил пройтись. «Нет! Деймос, пожалуйста, стой!» «Клац!» Деймос склонил голову на бок и остановился, все таки сделав последний шаг. Он как раз наступил на лед с рисунком в виде паутины. «Побежали трещины!» «Нам кранты!» Арк услышал эхо потрескивания и разрушения. В это же время его нога соскользнула, и он улетел вниз в образовавшуюся трещину на льду.